Глава 20. Любовь и лунный поцелуй. Новая неделя началась с плохой погоды за окном. Собираясь на завтрак с участницами отбора, Ричард глянул в окно и замер на месте. Он очень давно не помнил, когда в последний раз видел пасмурное небо и молнии за горизонтом. В детстве он ненавидел такую погоду, ведь отец заставлял его сидеть за книгами и законами, которые были скучны для принца. А гулять или заниматься на мечах его не пускали на улицу. Зато Гай всегда был рядом. И порой они вдвоем сбегали от короля и прятались на чердаке, где могли весело проводить время. Воспоминания о прошлом вызвали у Ричарда улыбку. Он быстро накинул синий камзол, прежде чем покинуть покои, ведь до завтрака оставались считанные минуты. Сегодня он собирался назвать еще два имени. За прошедшие 7 дней молодой правитель Орфея понял, кого больше не хотел видеть в своем дворце. Шагая в столовую, он все думал о королевских делах, которые ждали его сегодня весь день. Но неожиданно на пути появилась Цира из рода Рас. Девушка выглядела шикарно, иначе не сказать. На ней идеально сидело пышное голубое платье, расшитое серебром, а ее волосы волнами спадали на плечи. «Ваше Величество!» — воскликнула она, хлопая ресницами. «Доброе утро!» «Доброе, леди Цира!» — следуя этикету, произнес король. Он хотел было продолжить путь, но участница отбора вновь преградила дорогу. «У вас какие-то проблемы?» «Я больна», — выдохнула девушка, глядя на него из-под ресниц. «Обратитесь к лекарю. Во дворце их 3, как минимум». «Нет, вы не поняли, Ваше Величество», — запротестовала Цира раз. «Я больна вами. Мое сердце принадлежит вам, и мне никто не поможет, только если вы не ответите взаимностью». Слова девушки поразили его. Конечно, он знал, что многие грезили им, но Ричард ничего с этим не мог поделать. Кто не мечтал о короне, короле и месте рядом с ним? «Я люблю вас, Ваше Величество», — призналась участница отбора. «Уже очень давно. Прошу, ответьте мне». Ее взгляд. Ричард ненавидел, когда так на него смотрели. Таким приемом часто пользовалась его мать, морально давя на сына. Неожиданно в нем проснулись злость и отвращение. Он вновь надел маску безразличия, пряча все эмоции, и сдержанно ответил. «Из-за вас, леди Цира, мы опоздаем на завтрак. К тому же я бы советовал вам держать эмоции при себе и не дать затуманить им разум, иначе мне придется раньше срока отправить вас домой». И, не дожидаясь ее ответа, обошел девушку, дабы продолжить путь. Он не видел, как прекрасное женское лицо исказилось в гримасе злости и ненависти. Цира раз топнула ногой, стоило его величеству скрыться за поворотом, а затем поспешила в столовую, проклиная свой план, который провалился. Король не повелся на ее красоту и признание, но он также дал понять, что может хоть сегодня отправить ее домой. Таким злым друга Гай давно не видел. Ричард сохранял маску безразличия. Однако жесты говорили совсем о другом его эмоциональном состоянии. Гайнер очень хорошо знал друга и легко мог определить его эмоции, а иногда и мысли. Они все же выросли вместе. Молодой король подошел к своему месту и холодным взглядом окинул всех присутствующих девушек. Тут же двери в столовую открылись, и через порог переступила последняя участница Цира. Она быстро, не глядя на Ричарда, прошла к своему месту и села, не забыв попросить прощения у всех. Желваки на лице короля дернулись. Реванс сразу заметил это. Сам Гайнер стоял рядом с другом и молчал, радуясь, что сегодня здесь не было королевы-матери. «Доброе утро, леди!» — наконец произнес король, и уголки его губ поднялись в улыбке. «За прошедшую неделю я успел встретиться с каждой из вас. И хочу заметить, что вы смогли меня заинтересовать, удивить и даже поразить до глубины души. Вы прекрасны, леди, все вы. Но отбор придуман не просто так. Королевству Орфею нужна королева, которая будет любить свой народ и стоять за него горой. Мне нужна верная жена, которая станет матерью моего наследника. Поэтому после завтрака в ваших покоях появятся подарки и конверты, в которых будет сказано, продолжаете ли вы отбор, или же сегодня собираете вещи и покидаете дворец. Сразу хочу сказать, что не стоит расстраиваться, если вы прекращаете участие в отборе. У вас у всех всегда есть шанс выйти замуж за одного из моих приближенных. Хоть этот отбор и идет с целью найти мне жену, мои советники тоже наблюдают за вами». Гайнер сразу вспомнил о том разговоре, когда Ричард шутил, что и ему жену найдут. Вот только все его мысли не первый день были заняты девушкой, о которой он знал лишь имя и пару ее увлечений. Сирина снилась ему во снах. Он грезил ей так, как никогда раньше. Он думал о ней каждый миг. Она стала его зависимостью, что очень удивляло, ведь прошло мало времени с их первой встречи. «А теперь прошу всех приступать к завтраку. Всем приятного аппетита!» — объявил Ричард и сел на свое место, а затем приступил к еде. Девушки последовали его примеру, как и Гай. В столовой стояла тишина, и лишь звук столовых приборов нарушал ее. Каждый думал о своем. Дэнни была уверена, король не отправит ее сегодня домой. Также она заметила, что соскучилась по своей обычной жизни. Ей порядком надоели платья, и она очень хотела выйти на пробежку по ночному городу, вот только рисковать не собиралась. Элла периодически думала и о Бесе, о котором давно ничего не слышала. Как он там? Что сказал ему отец после того, как она неожиданно навестила их всех в гильдии в ночь поединка? Конечно, она могла сейчас легко убить короля, ведь давно выучила его распорядок дня, как и смены всех стражей во дворце. Но почему-то не спешила с этим заданием. Завтрак закончился. Дэнни спокойно дошла до своей спальни, где увидела алую розу и конверт, в котором ей сообщалось, что сегодня после обеда ее ждет конная прогулка с королем. Улыбнувшись, она взяла розу и принялась искать для нее вазу. Даниэле и до этого дарили цветы, но она никогда их сильно не любила. Куда больше ей нравилось получать в подарок оружие и то, что могло пригодиться в ее работе. Орлон как-то подарил ей на 13-летие метательные ножи, с которыми она по сей день не расставалась. Бес же как-то принес подруге стрелы, наконечники которых были остры как никогда и сделаны из редкой стали. А вот Сирина однажды вручила ей сапфир и сказала, что он подскажет ее судьбу. Но она его потеряла года два назад и все еще стыдилась признаться в этом подруге. До обеда Дэнни, переодевшись в более простое платье, решила вновь посетить библиотеку. К тому же ей стоило вернуть книги. Но по пути она наткнулась на Гая Реванса, который отдавал приказы стражам. «Леди Ариэлла», — улыбнулся он, — «куда-то спешите?» «В библиотеку, ваша светлость», — не стала она кривить душой. «У вас много свободного времени. Может быть, составите мне компанию? Тем более я, кажется, задолжал вам прогулку, а я не привык оставаться в долгу». «А как же мои книги?» — спросила Элла и посмотрела на свою стопку фолиантов. «Мои люди вернут их в библиотеку», — успокоил ее Гайнер. «Ну, так что, согласны?» «Конечно». По щелчку пальцев Гайнера к ней подошел стражник, который тут же аккуратно забрал у нее стопку книг. «Благодарю», — шепнула она неизвестному мужчине, а затем направилась вслед за Ревансом. Молодой человек шел спокойно, иногда посматривая в сторону девушки. Его белоснежные волосы были убраны в хвост и завязаны черной лентой. Девушка почему-то только сейчас задумалась о том, что ее родной цвет волос был схож с его. «Простите мое любопытство», — обратилась Даниэла к Гаю, «но почему у вас такого необычного цвета волосы?» «А вы как думаете, леди?» — с веселой ухмылкой спросил он ее. Дэнни улыбнулась в ответ. Ей в голову сразу пришла мысль об одной легенде. «Ну, не могла же вас луна поцеловать?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами друг короля, когда они, наконец, вышли на свежий воздух. «Это все легенды, небылицы?» «Не могу не согласиться с вами. На самом деле, мой цвет волос — это просто мутация генов. Хотя мама часто в детстве говорила, что я поцелован луной». Из-за воспоминаний о матери Реванс перестал улыбаться. Темы, которые касались его семьи, все еще задевали рану на сердце. «Простите», — пробормотала Элла, — «я не хотела бередить ваши раны, ваша светлость». «Все хорошо», — заверил ее Гай, — «это было давно». «Удивительно, как такая трагедия не сломала вас окончательно. Это ведь больно. По себе знаю, моя мама тоже очень рано покинула нас». «У меня был друг и надежда, что хоть кто-нибудь из моих родных выжил», — с печальной улыбкой ответил он. Но вскоре надежда угасла, а друг продолжил оставаться рядом и быть опорой в каком-то смысле. «Сочувствую вам и еще раз простите меня за все», — положив руку ему на плечо, Даниэла слегка улыбнулась, пытаясь его поддержать. «Спасибо. Мы, кстати, пришли», — обратил Гай внимание девушки на садоводов. «У меня сегодня личное задание от королевы — проверить, как идет подготовка нового зимнего и летнего сада». Несколько человек ходили с инструментами, другие бегали с землей и семенами, напоминая муравьев. Дэнни улыбнулась, рассматривая всех присутствующих. Гай убрал руки за спину и тоже стал наблюдать за работой. Перед обедом его ждало совещание, где соберется весь его приближенный круг, и они вместе будут обсуждать всю информацию о гильдии убийц, которую собрали за последние недели. Глава гильдии, как и королева убийц, были все еще на свободе и продолжали проливать кровь на Корите. Ричард не первый год хотел избавить королевство Орфей от них и просил заняться этим делом Гайнера. А сегодня вечером, ближе к 8, они собирались с Ричардом в гости к старой Агатте, о которой тоже ходило немало слухов. «Почему белые розы?» — неожиданно спросила Даниэла. «Они ведь вестники смерти». «Или же, по-другому, вестники судьбы, как и прорицатели. Скажите мне, Ариэла, вы хоть раз встречали живого прорицателя?» «Однажды. Мне было 12», — ответила она, не краснея. «Это был мальчик. Он сказал, что я буду жить долго и счастливо». На самом деле встреча была реальной. И того мальчика она знала, пускай и не так хорошо, как Сирину. Но все же тогда маленькая Даниэла действительно случайно встретилась с Меркурием. Она плохо помнила их разговор, но суть запомнила надолго. Мальчик с необычными глазами сказал, что ее будущее туманно, ничего не видно, все белым-бело, и ей придется многих потерять. Дэнни поежилась от своих воспоминаний. «Именно так и сказал», — добавила она с улыбкой. «А вы, Гай?» «Однажды, до трагедии с родными, мое предсказание не сбудется, ведь вся моя семья мертва. Поэтому больше я к ним близко не подходил», — ответил Гай и чуть тише добавил. «Не верю я больше этим фанатикам». «Мне так жаль, что такое горе случилось именно в вашей семье. Правда, хотела бы я вам помочь, но, увы, ничего такого не умею».